Элис Купер. Добро пожаловать в кошмар. Дерзкий, фееричный, нарушающий табу хулиган Элис Купер сделал много, чтобы изменить лицо рок-н-ролла в сторону театральности и эпатажа. Дэвид Боуи одел женское платье на обложке «The Man Who Sold the World» 71-го. Но Элис заигрывал с изменением полов еще в 1969 году. Малькольм Макларен и Вивиан Вествуд определили панковский облик в 1977-м, но Элис носил черную кожу и булавки еще в 72-м. Готический вид свежего трупа «Sexies and the Bunches» — первым был Элис. Маскарад «Кис» — Элис. Любимцы детей — Мэрилин Мэнсон и Слипнот. Ну, уже не детей. Ужасающие родители своими болезненными фантазиями. Великого и ужасного Элиса Купера казнили на электрическом стуле, вешали и обезглавливали на сценах Америки, когда большинство этих парней еще лежали в пеленках. Вокалист Sex Pistols Джонни Роттен рассказывал: «Я знаю слова всех песен Элиса Купера. Вся моя музыкальная карьера, если ее можно так назвать, началась с кривляния под «I'm 18» из музыкального автомата». И не мудрено. Панки Sex Pistols были в авангарде, превознося нигилизм в качестве образа жизни с лозунгом «We don't care», нам все равно. Но Элис Купер отразил социальную апатию за 5 лет до панка. В песне «Elected» он провозгласил свою собственную декларацию независимости и равнодушия. «Я знаю, что у нас проблемы. У нас есть проблемы на севере, юге, востоке и западе. Нью-Йорк, Сент-Луис, Филадельфия, Лос-Анджелес, Детройт, Чикаго. У всех есть проблемы. И лично мне все равно». История мужчины с женским именем началась 4 февраля 1948 года, когда в Детройте родился Винсент Фурнье. После нескольких лет жизни в тени огромных автомобильных заводов семья переехала в пустынный район Феникса, штат Аризона. Винсент начал свою музыкальную карьеру с пародии на «The Beatles» в шоу талантов. В 16 лет у него уже была своя рок-группа «The Earwings», игравшая гаражный рок. В 1965 году она сменила название на «The Spiders», а потом на «The Nuts». Ребята успели выступить перед «The Doors» и выпустить несколько синглов, но в 1968 году обнаружили, что в Филадельфии уже есть группа «Nuts». По легенде, в поисках нового названия группа «Ради смеха» использовала доску для спиритических сеансов, и стрелка сама собой указала на буквы «Элис Купер». Вокалист был в таком восторге, что взял имя себе и даже придумал целую историю о том, что он является реинкарнацией ведьмы 17 века по имени Элис Купер, сожженной на костре. Правда, впоследствии Винсент Фурнье дал другую версию появления этого названия. Элис Купер — это распространенное американское имя. Когда мы только начинали, мне нравилось, что люди думали, будто Элис Купер — блондинка и исполнительница народных песен. Название возникло просто как плевок в лицо общества. С именем Элис Купер мы действительно могли бы заставить всех мучиться. Как бы то ни было, впоследствии Винсент Фурнье официально возьмет себе это имя, и его не пугает, что оно женское. В 1969 году группа Элис Купер состояла из 5 женоподобных, увешанных ювелирной бижутерией парней, один даже с женским именем, с волосами до талии и подведенными глазами, которые умели создавать невообразимый шум. В это время вокалист Элис Купер, гитарист Майкл Брюс, гитарист Гленн Бакстон, басист Деннис Дануэй и барабанщик Нил Смит обретались в Калифорнии. Там им встретился Шеп Гордон, который стал их менеджером, и ценителем всяческих диковинок Фрэнк Заппа, который подписал группу на свой лейбл Stride Records. По словам Элиса, они были самой ненавидимой группой Лос-Анджелеса за свой внешний вид и эксцентрическое шоу на грани цирка, сцены из фильмов ужасов, водевиля и гаражного рока. Парни хотят играть громыхающий, пугающий, чудаковатый рок-н-ролл, но их первые 2 альбома представляли собой невнятные психоделические упражнения. А второй пластинке «Easy Action» 1970-й барабанщик Нил Смит высказался так. «В то время мы понятия не имели, как должен звучать альбом. Продюсировать «Easy Action» был нанят Дэвид Брикс, потому что он был опытным и известным голливудским продюсером. Мы надеялись записать коммерчески звучащий альбом. Но проблема была в том, что Дэвид ненавидел нас и нашу музыку. Я помню, что он назвал нашу музыку психоделическим дерьмом». После неудач в Лос-Анджелесе команда Элис Купер переехала в Детройт, чтобы поработать над сценическим шоу, которое в конечном итоге и привело их к успеху. В то время анархические представления группы были даже слишком интенсивным опытом для большинства посетителей концертов. Элис Купер позже объяснял: «Нам буквально нечего было терять. Мы не могли позволить себе ничего. Так что реквизит во многом состоял из вещей, которые были украдены из отеля. Огнетушитель, постельное белье. Мы использовали все, что попадало в руки». В городе моторов, где базировались такие звуковые анархисты, как Stooges и MC5, буйство воспринималось на ура. «Причина того, что наша музыка изменилась, когда мы добрались до Детройта, в том, что зрители здесь размахивали кулаками, а не плакатами с пацификами. Вот в чем разница. Мы были группой, которая вбила кол в сердце потерянного поколения». Вскоре выходки скандальной группы стали темой газетных публикаций. На фестивале «Возрождение рок-н-ролла» в Торонто в 1969 году произошел пресловутый инцидент, который навеки сделал Элиса Купера врагом любителей птиц. Во время концерта между «The Doors» и Джоном Ленноном кем-то из публики на сцену была брошена живая курица. Элис, полагая, что куры умеют летать, схватил несчастную птицу и изящно подбросил ее в воздух, ожидая, что она обратится в бегство. Это была ошибка. Курица приземлилась в первых рядах толпы у сцены, после чего была немедленно разорвана на куски бешеными поклонниками. Скоро в газетах смаковали историю о том, как развращенный рок-кумир с женским именем откусил цыпленку голову прямо на сцене и пил его кровь. Запа на следующий день позвонил мне и сказал: «Что бы ты там ни сделал, продолжай в том же духе». Ну, теперь Элису Куперу волей-неволей пришлось шокировать публику. We'll be right back. Третий альбом «Love It To Death» 1971, записанный с продюсером Бобом Эзрином, вызвал скандал своей обложкой, на которой большой палец Купера недвусмысленно размещен в районе ширинки. Теперь музыка группы зазвучала на полную силу, движимая простыми и тяжелыми рифами. Песню «I'm 18» публицисты назвали «Smells like a teen spirit» для поколения постхиппи, после которой Элис Купер превратился из группы, уничтожающей цыплят, в группу, которая уничтожает стадионы. Сам Элис принарядился в рваные колготки, высокие сапоги до бедер и кожаные жилеты. Серьезно изменился макияж глаз, вокруг которых появились устрашающие черные орбиты, особенно здорово смотревшиеся с подведенной тушью улыбкой хмурого клоуна. Успех позволил группе разработать более впечатляющее шоу. Теперь это был массовый аттракцион оживших кошмаров с моделированием сцен насилия. В новом представлении Элис изображал безумца, который пел в смирительной рубашке, чтобы вырваться из пут во время кульминации песни и задушить медсестру, назначенную присматривать за ним. Но даром это ему с рук не сходило. В конце каждого шоу Элиса Купера казнили. В первом туре его поджаривали на электрическом стуле, в дальнейшем подвешивали и привязывали к гильотине в натуральную величину и обезглавливали. Новое и улучшенное шоу включало в себя змей, мечи, хлысты, манекены, топоры, куклы, искусственную кровь, драки, сапоги на платформе из шкуры леопарда, воздушные шары, гигантские зубы и зубные сверла, дымовые машины и машины с пузырями. На обложке следующего альбома «Killer» 1971 изображен домашний питон барабанщика Нила Смита, постоянно принимавшего участие в выступлениях группы. Сначала Элис Купер боялся змей, но потом понял, насколько эффектными получаются выходы на сцену с питоном, обвивающим руки. Однажды в отеле Ноксвилля, штат Теннесси, Купер потерял свою змею. Он положил ее в ванную поплавать и закрыл дверь. Когда он вернулся, верного удава уже не было. Он ушел по трубе унитаза в канализацию. Его искали везде, но так и не нашли. Так что группе пришлось покупать нового. Но история получила неожиданное продолжение, когда Элис Купер через 2 недели открыл газету в другом городе. «И тут я читаю, что змея вылезла в ванной Чарли Прайда». Черный исполнитель кантри. «Вероятно, он пошел в ванную в том отеле, и тут удав вылез из унитаза. Должно быть, он вмиг побелел». Тем временем выпущенный летом 1972 года диск «School's Out» достиг 2-го места в хит-параде, а заглавная песня вошла в 10-ку в США – и стала №1 в Великобритании. Причем в раннем тираже альбома виниловая пластинка была завернута в розовые дамские трусики. В дальнейших допечатках от них пришлось отказаться по причине их повышенной горючести. Альбом «Billion Dollar Babies», выпущенный в следующем году, достиг первой строки хит-парада и в Америке, и в Британии. Правда, один депутат британского парламента попросил, чтобы правительство запретило группе выступать в Англии за пропаганду некрофилии. Одной из лучших вещей, которые когда-либо случались с нами, был запрет нашего первого тура в Англии. Они нас даже не видели, но все равно запретили. Альбом «Muscles of Love» появился в конце 73-го, но он не смог извлечь выгоду из успеха предыдущей пластинки. Группа «Элис Купер» в оригинальном и классическом составе больше не существовала. Понимаете, остальные хотели отказаться от театральных эффектов и глубже погрузиться в рок-н-ролл, а я хотел еще дальше развивать визуальную сторону. Теперь существовал сольный исполнитель по имени Элис Купер, чье сценическое шоу сохранило все трюки, сделавшие его королем шок-рока. Для первого сольного альбома «Welcome to my nightmare» Купер нанял участников группы Лу Рида и достиг десятки американского хит-парада весной 75-го. Этот успех положил конец любым идеям нового созыва группы «Элис Купер». Под конец десятилетия Элиса Купера больше волновала борьба с алкоголизмом в реабилитационном центре, чем выпуск пластинок. Лишь в конце 80-х величайший шок-рокер в истории вернул часть своей популярности, снимаясь в эпизодических ролях в фильмах ужасов. Песня «He's Back, The Man Behind the Mask» стала хитом, прозвучав в фильме «Пятница 13-е. Джейсон жив». Лишь альбом «Трэш» 1989-го с участием Джона Бон Джови и большей части Айра Смит сумел вернуть Куперу утраченные позиции. Сегодняшний Элис Купер – музыкант, владелец ресторана, ведущий на радио, страстный игрок в гольф и примерный христианин. Пить пиво легко. Разнести номер в отеле тоже просто. Но быть христианином – это жестокий вызов. Это и есть настоящее бунтарство. Элис Купер, Welcome to my nightmare, 1975. Sedation. You wanna feel at home, 'cause you belong. Welcome to my nightmare. Welcome to my breakdown. Just the way we are when we come down. We sweat and laugh and scream here, 'cause life is just a dream here. You know inside you feel right at home here. Welcome to my breakdown. Первый сольный альбом Элиса Купера вернул его в первую пятерку американского хит-парада. Это был последний раз, когда артист добился подобного успеха. Загримированный фантазер приглашает нас пуститься в путешествие по кошмарным снам мальчика по имени Стивен. Отличная основа для новых спектаклей, которые не замедлили последовать. Музыка здесь уже не настолько зубастая и бескомпромиссная, как в предыдущих альбомах. Доходит даже до чувствительной баллады «Only Woman Bleed». Некоторые песни далеки от ожидаемого тяжелого рока, активно используется духовая секция. Заглавная песня сделана в духе медленного диска. «Some Folks» исследует территорию кабаре, а текст песни «The Black Widow» читает легендарный актер фильмов ужасов Винсент Прайс. Для той же цели Майкл Джексон пригласил того же актера во время записи «Триллер» 1982. Но основа основ – тот же шутовской шок-рок гимна «Department of Youth», некрофильской сатиры «Cult Ethyl» и жутковатого эпоса «Стивен». Последняя песня на альбоме называется «Escape» — «Побег». Но Элис заявил, что Стивен уже не проснется. Он считает, что проснется, но убежать ему уже никуда не удастся. Вероятно, эта песня также отчасти автобиографичная. Она о моем побеге от реальности в гриме Элиса.